Слова эти совершенно осчастливили Аццо, но он вспомнил при этом цель своей жизни и сказал: «Если вы позволите мне остаться здесь несколько времени, то я буду вам очень благодарен. Я выстрою себе убежище из листьев и молодых деревьев вблизи вас. Я перенес много страданий, и тело мое ослабло в подземельях Санта-Мадре. Но я надеюсь, что лес и ваше присутствие благотворно подействуют на меня. Если же когда-нибудь ночью Аццо вдруг убежит из своей хижины, молча послав вам свое благословение и последнее прости, то не называйте его только дурным и неблагодарным. Когда возвратятся мои силы, и я буду знать, что вы и Мария счастливы и спокойно здесь живете, тогда я должен буду исполнить данный обет и совершить еще одно дело». «Вы говорите, Аццо, таким мрачным голосом, что мне даже стало страшно», — отвечала Энрика. «Глаза ваши еще никогда так злобно не светились, и никогда ваше лицо не принимало подобного выражения. Будьте же справедливы. Я долго томился без света и воздуха, но в вашем присутствии мне кажется, что я успокаиваюсь, и Дух Божий проникает в мою необузданную душу. Оставайтесь здесь и забудьте прошлое. Простите ваших и моих врагов. Ведь я знаю, что они одни и те же. Встаньте, Аццо. Помните ли вы, кто с такой радостью учил вас молиться Богу и Пресвятой Деве? Это были вы, Энрик. Тогда я имел счастье вас защитить. Но с тех пор я опять разучился молиться. Оттого именно, мой друг, и зову я вас. Пойдемте». Энрика взяла Аццо за руки и повела его в ту часть хижины, в которой стоял крест, вырезанный Мартинесом. Долго они стояли рядом на коленях и пламенно молились. Когда цыган опять встал, он был исполнен благодарности к нему Энрике. На дворе уже давно стемнело. «Оставайтесь на эту ночь в хижине», — заботливо и нежно предложила ему Энрик. «Тут еще стоит постель старого Мартинеса, некогда приютившего нас. Воспользуйтесь ею, а завтра принимайтесь за работу и стройте себе отдельное помещение. Меня очень радует, что вы будете находиться вблизи нас, тем более что недавно явился мне и дочери в лесу по дороге к Меруэтскому монастырю, как страшное привидение, наш смертельный враг». «Жозе?» — побледнев, спросил Аццо. «Я с ужасом узнала его, хотя уже настала ночь, когда он с другим монахом проскользнули мимо нас. Он еще не отыскал наше убежище, но последние слова его были: „Я скоро приду, а вы знаете, Жозе держит слово“. В таком случае я тем более рад, что нашел вас», — воскликнул Аццо. «Я не спущу с вас глаз и буду везде оберегать вас, чтобы Жозе не мог вам наделать зла. Если он вас узнал, то найдет дорогу к вашей хижине, зная, что в ней живет не только я, но вы и ваш ребенок». «Мне стало страшно, мама, когда я увидела, что он приближается к нам, как черная тень. Когда он просунул между деревьями свое бледное, окаймленное рыжей бородой лицо и с дьявольским смешком узнал меня и Марию, я вся затрепетала и чуть было не лишилась чувств при одном его виде, зная, что он мне готовит бесконечные мучения. И он, и Ая — соучастницы его преступлений, но и им настанет час возмездия», — мрачно пробормотал Аццо. «Пресвятая Дева, помилуй, сохрани и просвети ужасного человека, облекающегося в святую одежду для достижения своих целей», — сказала Энрика и зажгла висевшую в этой части хижины лампу. «Не освещайте хижину. Вы ведь знаете, что я не люблю ночевать под кровлей. Уж я давно не любовался прекрасным звездным небом и не дышал свежим лесным воздухом. Так не сердитесь же на меня, Энрика, если я предпочту лечь на воздухе, на пороге хижины, и там, помолившись за вас и вашего ребенка, усну под открытым небом.